Нам все равно негде укрыться на этой равнине. Надо решить, ждать их или идти своей дорогой. «Подождем», — ответил Арагорн. «Я устал, а конца нашей погони не видно. Нас опередили. Всадники, мне кажется, возвращаются по следу орков. Может быть, мы услышим от них что-нибудь новое? А может быть, познакомимся с их копьями», — в тон ему добавил Гимли. Они спустились с вершины невысокого холма и сели на траву, закутавшись в плащи. Чувствуя тревогу гнома, незнакомого с людьми Рохана, Арагорн коротко рассказал ему о них. По его словам, всадники, хотя и отличаются вспыльчивым нравом, но великодушны и отважны, горды, но не жестоки, умны, и если не знают письменности, то помнят былины и слагают песни, как велось по всему Среднеземью до начала темных лет. Они в дружбе с Гондором, и уж во всяком случае не любят орков. Говорили, что они платят дань Мордору, но Арагорн этому не верил.